Глава 37. Меня разбудили голоса. «Вот это да!» Грубый бас Тана. «Так нас чего доброго вообще выселят?» Мрачный голос Ямоса. «Нижние этажи, кажется, уже затопило. Наца». «Ага, надо бы глянуть, чего там». Снова Ямос. Тут я открыл глаза. Чтобы Ямос так запросто разговаривал с рабыней, должно было приключиться нечто невероятное. Я увидел интересную картину. Все трое торчали у окна, высовываясь наружу. Большую часть окна занимал Тан. В углу примостился Ямос. А Наца будто на подоконнике лежала на спине Тана. Здоровяк то ли вообще этого не замечал, то ли не имел ничего против. С улицы в комнату проникал шум дождя, и когда я встал, то увидел льющие из серого неба потоки. И ветер завывал, как покойник по прожитой жизни. Я подошел к окну и толкнул в бок Ямоса. Тот отодвинулся, и я посмотрел вниз. Неприличное восклицание вырвалось у меня само по себе. «Вот и я так же сказал», — поддержал меня Ямос. «Река вышла из берегов. Обалдеть!» А подножие скалы Академии билось настоящее море. Наца была права. 3-4 ряда окон скрылись под водой. Но никто не бегал в панике. По крайней мере, по нашему этажу. Не стояла в дверях комендантша Евета, руководя эвакуацией. Может, все уже сбежали, а нас оставили умирать? Разумеется, из-за меня. Подсуетились Налан и Герлим. А может, еще какие фанаты у меня завелись. Что же до самой реки, то я не сомневался в причинах ее буйства. Причиной был я. А вернее, живущее внутри меня пламя, которое становилось сильнее. Я повернул голову и встретил взгляд Наца. Понимающий взгляд. Она соскользнула со спины Тана и встала возле меня. «Идем вниз», — предложил Ямос. «Поглядим, что творится». Мы оказались не одни такие умные. На нижних этажах собралась вся Академия. К окнам в коридорах и залах было не пробиться. Но некоторые жильцы охотно разрешали зайти к себе в комнату на 5 минут. За умеренную плату, конечно. Мы пристроились в хвост самой короткой очереди. «Эй, болотник!» — хлопнула меня по спине незаметно подкравшаяся Талли. «Как спалось?» «Что с тобой?» — выпалил я вместо ответа. Выглядела Талли отвратительно. Бледная, чуть ли не до серости, с глубоко запавшими глазами. Если б я не знал ее так хорошо, то и не узнал бы. «Простудилась. Ерунда!» — поморщилась она. «Милая Рим просит, чтобы ты зашел сегодня. Ну ты понял, куда?» Я покрутил головой, чтобы убедиться, что лишние уши не настраиваются на нашу волну. «Как? Выход, наверное, тоже затопило». «Спустишься в подвал. Спросишь себя, где пропал Ардак. Он подскажет. Я проложил их ход. Иди сразу после завтрака». Она ушла. Не извила, не унижала. Просто ушла. «Что-то не так», — заметила Наца. «Простудилась?» — пожал я плечами. «Насморк? Кашель? Красные глаза?» И потом... Она волнующе приблизила губы к моему уху, привстав на цыпочки, и прошептала. «Маг огня справляется с простудой на раз при помощи одного заклинания». «И что с ней тогда?» Наца пожала плечами. «Не знаю. Может...» «Нет, не до такой же степени она дура». Я не успел спросить, о чем говорит Наца. Подошла наша очередь. Мы с Ямосом заплатили по 2 дилса. На рабов даже не посмотрел никто. Хотя с Тана можно было содрать все 4. Ну а чего он такой огромный? Тогда, войдя в комнату неизвестного мне студента, я позабыл о Талле. Да и кто бы не позабыл. Кто как, а лично я в океанариуме не был ни разу. И на подводных лодках не погружался. За окном была вода. Больше того, окно было открыто. Да-да, настежь открыто. Но вода не заливалась внутрь. Она стеной стояла за окном, как в мультике. Но в мультике она стояла бы так секунду, пока герой соображает, что к чему. А тут ее будто что-то удерживало. «Ух ты!» Так смешно по-детски восхитилась Наца. Она первой подошла к окну и вытянула руку. Я дернулся было, испугавшись, что сейчас она порвет какую-то прозрачную пленку, но рука Наца спокойно погрузилась в воду и вернулась обратно мокрой. По вертикальной поверхности пошли круги. «У нас контракты с водой и воздухом», — сказал Ямос. «Академия тут в полной безопасности от стихий. Ну, разве что огонь вырвется на свободу». Он усмехнулся, а я вздрогнул. Но никто этого не заметил, потому что никто на меня не смотрел. Мы приблизились к окну и смотрели, как в мутной темной воде плавают серебристые рыбы. Некоторые подплывали прямо к нам и смотрели своими глупыми глазами. Наверное, некоторые додумаются и выскочат сюда. «Сачок бы!» — вздохнул Тан. «Рыбёх пожарить!» «Где ты их жарить собрался, дурак? В комнате костер разведешь?» Напустился на своего раба Ямос. «Там вон все подступы залило, дубина безмозглая!» Тан внимал оскорблением с благосклонной улыбкой. Вообще он больше всего напоминал доброго дядюшку, который от скуки согласился поиграть с балованным племянничком. «Время, ребята!» — крикнул от двери хозяин комнаты. «Или еще 4 дилса гоните!» Ямос, ткнув Тана кулаком в плечо, вышел. Наца мне пришлось едва ли не выносить. Она совершенно изменилась. Все смотрела и смотрела с глуповатой улыбкой на плавающих за окном рыбок. Дождь не ослабевал. За завтраком мы наблюдали, как вода постепенно поднимается за окнами. Я все пытался сообразить, как такое получается, ведь мы же в горах. «Разве вода не должна стекать вниз?» «Так тут же пойма», — сказал Ямос, набив рот салатом. «Водопад льет в нее, а стекает через порог. Сколько стекает? А может, вообще плотину подняли? Испытывают, как заклинание держит». «Плотину?» — переспросил я. Наца сидела у меня на левом колене, вылавливала пальцами оливки из салата и тоже с интересом прислушивалась к разговору. «Ее еще во времена магов огня поставили. Их земля была прямо за скалами. От них и поставили. Поднимаешь, и Академию заливает по маковку. Никакой огонь не прорвется». Я вспомнил бескрайнее серое пространство. Вспомнил картину, изображавшую Ирмис. Как же они все боялись огня, что решились полностью его уничтожить. Все равно, что в моем мире извести всех пчел, потому что они жалятся. «О чем задумался?» — толкнул меня локтем Ямос. «Об испытаниях», — солгал я. «Осталось всего ничего. Стадион наверняка затопило». «Я слыхал», — подал голос парень, сидящий напротив, «что ректор послал письмо главе клана воздуха, и тот обещал помочь. Вроде как на неделе прилетят». За столом загудели. Похоже, появление магов воздуха предвещало что-то интересное. «Сам глава!» — восхищался Ямос. «Мы увидим летающий материк!» «Летающий материк? Рехнуться можно! Сколько еще чудес стоит этот мир? Интересно, есть здесь энциклопедия?» «Наверное, есть. Слово произносится без головной боли». К вечеру бегать по этажам и тратить деньги уже никому не хотелось. Вода затопила даже наш этаж, и за нашим окном тоже плавали унылые рыбы. Обалдеть, конечно, тут работа с учащимися организована. А если я, например, воды боюсь? Вот впаду в панику и перегрызу себе вены на ногах. Но я тут же вспомнил строки устава и слова Еветы. «Здесь не фиалки выращивают, а бойцов готовят. Бойцов! Из меня будут готовить бойца! И чего я так сюда рвусь?» С некоторым трудом я вспомнил лицо Авеллы. Как она радовалась, что будет учиться вместе со мной. А потом вспомнил, как надеялась на меня Наца, которая просто думала, что я сам по себе очень хочу поступить. А чего я на самом деле хотел? Вот бы узнать. Я вечно становлюсь тем, кого хочет во мне видеть человек, стоящий рядом. Хотите мага огня? Получайте. Хотите того, кто старается поступить в академию? Вот я выложусь ради вас на полную. Что угодно для человека, который стоит рядом и хоть немного в меня верит. Только сестры не было рядом. Я забыл ее. Каждый день открываю медальон, смотрю и вижу чужое лицо. Я забыл ее голос, ее смех, ее улыбки и слезы. Она не вызывала во мне никаких чувств, но разумом я упорно за нее цеплялся, не желая отпускать тонкую ниточку, связавшую меня с миром, которого я больше, наверное, не увижу. Быть может, когда она вернется, я так и не смогу возродить в себе братскую любовь, но вернуть сестру я должен. Обязан. «И за что ты сражаешься?» «Понятия не имею. Но я не сдамся». Эти слова будто прозвучали в моей голове. Я не сумел вспомнить, откуда они, но поверил в них. Записал большими буквами в расширенную память. «Не сдамся». «Морт!» — привела меня в чувство Наца. «Время!» До закрытия дверей оставалось 10 минут. Если мы хотели свалить, делать это нужно было сейчас. Ямос и Тан куда-то подевались. Кажется, ушли к какому-то знакомому Ямоса. Что-то я такое слышал краем уха про сачок и самодельную коптильню. Наца сидела на подоконнике и пальцем рисовала на воде узоры, которые тут же исчезали. Может, пусть тут останется? А к милой Риму я один схожу? Из-за воды и пасмурного неба в комнате было темно, и потому на столе горели свечи. Когда я встал, то в их плавающем свете увидел, как на стене появляются буквы. «Это еще что?» – удивился я. Наца проследила за моим взглядом, спрыгнула с подоконника. «Объявление. Сегодня, в связи с чрезвычайными погодными условиями, входы в комнатах блокироваться не будут. Закрывать их также не рекомендуется. По коридорам будут ходить проверяющие и открывать все закрытые комнаты. В случае, если у вас начнется протечка, немедленно пройдите к коменданту и доложите обстановку. Я». «Похоже, торопиться особо некуда», — заметил я. Наца как-то странно на меня посмотрела. Потом опять повернулась к окну. Она будто пыталась на что-то решиться, но боролась с собой из последних сил. «Чего ты?» — спросил я. «Хозяин», — хриплый взволнованный голос. «А вы умеете плавать?» Хоть что-то я умел делать, не подключая печать. Вода была теплая, течение почти не ощущалось. Мы сразу же проплыли вверх, чтобы понять, насколько мы далеко от поверхности. Оказалось, не очень. Затопило лишь 3 этажа над нами. Дождь все еще шел, а вот ветер стих. Странно это было плыть ночью под теплым ливнем, почти в полной темноте, угадывая очертания скал вокруг. «Как мы назад вернемся?» — спросил я, отплевываясь от воды. Темный силуэт, обозначающий Наца, ответил. «Я найду. Это ведь моя работа». «Что, находить открытые окна под водой?» «Ну да. А как ты представляешь себе ремесло убийцы?» «Понял. Отстал». Она тихо засмеялась. А я пожалел, что не светит луна. Купальный костюм Наца я видел только несколько секунд в комнате. Но он мне очень понравился. Особенно неширокая полоска материи, прикрывающая грудь. Никаких чашечек, но выглядело как-то слегка по-дикарски и очень волнительно. И вдруг сверкнула молния, долгая, разветвленная. В ее свете я как днем увидел плывущую на спине Наца. А когда свет погас, я продолжал ее представлять. Для меня оказалось полной неожиданностью, когда воображаемое тело девушки оказалось прижатым ко мне. Раскатисто прогремел гром. Мы чуть не пошли ко дну, но я одной рукой прижав к себе Наца, другой начал усиленно грести и вдруг наткнулся на камень. Снова сверкнуло. Кажется, мы достигли плотины. Вода перетекала через широкую каменную стену, а нас прибило в угол между ней и стеной Академии. Сверху образовался какой-то козырек, который прикрывал от дождя. Ногами я нашарил пару выступов и уперся, чтобы не утонуть. «Ты что, боишься грозы?» — спросил я после очередного раската. «Нет, с чего вы взяли, хозяин?» Пролепетала Наца и попробовала было от меня отстраниться, когда небо разорвала очередная молния. Наца будто швырнула ко мне высшей силой. Она дрожала, закрыв глаза. Я успокаивающе погладил ее по голове, по спине. Кажется, и тут я немного повзрослел. Думаю о том, как ее успокоить, и никак бы за что ухватиться. Хорошо, конечно. Только так ведь и состарюсь, ни за что не ухватившись. Гордый и непокоренный, как скала в пустыне. «Ну хорошо, боюсь», — с вызовом ответила Наца. «Но это вообще единственное, чего я боюсь. Ой, мама!» Она, казалось, превратилась в крохотный дрожащий комок, когда гром долбанул прямо над нашими головами. Тут даже мне стало не по себе. Да и вообще, будем откровенны, купаться в грозу не самая лучшая идея. Мне-то, наверное, ничего не будет, если молния ударит в воду. Она все-таки какой-то там огонь. А вот Наца может и убить, так что она совсем не напрасно боится. «Плывем обратно», — сказал я. «Сейчас», — пробормотала она и, чуть отстранившись от меня, развела руки в стороны. Когда сверкнула очередная вспышка, Наца не дрогнула. Ее глаза были закрыты, а руки она держала ладонями вверх, соединив большие указательные пальцы. Она глубоко и спокойно дышала, видимо, успокаиваясь. Прошла минута. Я не торопил Наца, наслаждаясь ощущением хрупкого сокровища у себя в руках. Хотя сокровище это было совсем не хрупкое. Покрепче меня, но ощущение было именно такое. «Я готова», — выдохнула Наца и тут же скользнула в воду. Я, набрав побольше воздуха, последовал за ней. В свете очередной вспышки нашел взглядом силуэт, в несколько грибков догнал и одной рукой обхватил за талию. Заблудиться под водой мне совсем не улыбалось. Окно нация нашла быстро. Пришлось немного повозиться, чтобы встать на подоконник, когда тело тянуло вверх, да и разум голосил: «Всплывай, придурок! Воздух там!» А потом мы просто шагнули вперед и полетели на пол, смеясь и задыхаясь. Мокрые, дрожащие. Я все еще обнимал Наца и чувствовал рукой ее дрожь, а до моего лица долетало ее дыхание. Секунды шли. Я ни о чем не думал, ни на что не решался. Просто в полной темноте мы погасили свечи, прежде чем выплыть отсюда. Подался вперед, и мои губы нашли ее. Дыхание у нее перехватило. У меня тоже. Я отстранился. Убрал руку. Что на меня нашло? Полудурок несчастный. Да ее сейчас вырвет. Какое вообще моральное право может иметь такой безвольный тюфяк, как я, на какие-то там поцелуи и прочее? Прости, шепнул я. На самом деле я не успел договорить это короткое слово. Наца приблизилась ко мне и поцеловала уже сама. Этот поцелуй протянулся дольше. Я жил в нем, растворялся в нем. Моя рука скользила по мокрой спине Наца, хотя разум продолжал кричать, что все это какая-то нелепая ошибка. Но если ошибка и была, то ошибались сразу трое. Я, Наца и Вселенная, приведшая нас к этому мигу. Она встала первой, потянула меня к постели. Я подчинился. Сердце колотилось, кружилась голова. Все заходило так далеко, что походило на сон. Мы целовались стоя. Я почувствовал, как Наца сняла свою повязку, прикрывающую грудь, и прижалась ко мне. Потом опустилась на кровать. В какой-то момент я почувствовал. Все изменилось. Что-то повернулось во Вселенной, и сказка закончилась. Сон оборвался. Шепот Наца лишь подтвердил это. «Морт, зажги свечу, тихо, никаких громких звуков». Я шагнул к столу, ощупью нашел на нем спички, чиркнул. Зажигать свечу не понадобилось. Я приоткрыл рот, чтобы судорожно вдохнуть воздуха. Но Наца решила, что я собираюсь закричать. Она метнулась ко мне и зажала рот ладонью. «Тссс, надо срочно что-то решать. Надо одеться. Для начала». Я кивнул. Одеться сейчас было действительно самым лучшим вариантом. Во всяком случае, куда лучшим, чем заниматься любовью на мертвом Тане, из груди которого торчал меч Наца.